Глава 30. Лорен Мьюз свернула с автомагистрали на Фреттедж-Роуд и вскоре оказалась на стоянке перед отелем «Говард Джонсон». У входа была припаркована машина. Лорен резко затормозила. Этот «Лексус» она видела на стоянке перед зданием СЦР менее часа назад. Вряд ли совпадение. Она подъехала поближе и пристегнула кобуру с пистолетом к поясу. Проверила, на месте ли жетон. Сзади с ремня свисали наручники. Лорен бросилась к «Лексусу». В салоне никого, ключи в замке зажигания. Двери не заперты. Лорен осторожно открыла переднюю дверцу. Правомерен ли подобный обыск? Она считала, что да. Ключи на самом виду, в замке зажигания. Сам автомобиль не заперт. Вот она и решила посмотреть, не случилось ли чего. Пришла на помощь. Вроде законно. Она низко спустила рукава, прикрыв ладони. Перчаток при ней не было, чтобы не оставлять отпечатков. Открыла бардачок и посмотрела лежавшие там бумаги. Да, машина принадлежит СЦР. Но документ, выданный в салоне «Миддас Мафлер», свидетельствовал, что она была куплена некой «Сингл Шейкер». Лорен было знакомо это имя. Мужчины в офисе окружного прокурора часто и с большим пылом обсуждали эту дамочку. Говорили, она затмит фигурой любую кинозвезду. Каким образом «Сингл Шейкер» связана с Хантером? Лорен вынула ключи из замка и забрала с собой. Не хотела давать мисс Шейкер шанса смыться отсюда, предварительно с ней не побеседовав. Вошла в отель и шагнула к стойке. Мужчина, стоявший за ней, явно не мог отдышаться. «Ваши ребята вернулись?» — спросил он. «Вернулись?» — удивилась Лорен. «Не лучший способ ведения допроса, но для начала сойдет». «Ну, те другие копы уехали около часа назад, и скорая помощь тоже». «Какие копы? Так вы не с ними?» Лорен приблизилась. «Ваше имя Эрни?» «Вот что, Эрни, почему бы вам не рассказать, что здесь произошло?» «А я уже все рассказал тем другим». «А теперь сообщите мне». Эрни вздохнул с трагическим видом. «Ладно, короче, дело было так. Сначала в отель врывается этот парень». «Когда?» — перебил его Лорен. «Что? Сколько было времени?» «Ну, не помню, часа два назад. Разве вы не знаете?» «Продолжайте, Эрни». «Ну так вот, врывается парень, идет к лифту, поднимается, а через пару минут входит эта шикарная курочка, вернее, вбегает, и тоже прямиком к лифту». Он кашлянул в кулак. «Ну тут, короче, я ее и окликнул, поинтересовался, все ли в порядке, ведь это моя работа, сами понимаете. А того парня тоже спросили, все ли с ним в порядке?» «Что? А нет». «А эту?» — Лорен выразительно прищелкнула пальцами. «Как ее? Курочку, значит, спросили?» «Погодите секунду. Она не то чтобы курочка, просто очень высокая и не толстая, ничего такого. Не хочу, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. В общем, писаная красавица, прямо как в кино про амазонок. Ну, вы представляете?» «Да, Эрни, кажется, представляю. Судя по описанию, это была Сингл Шейкер. Значит, вы спросили мисс Амазонку, все ли с ней в порядке». «Да, и тут эта девушка, эта высокая девушка, достает пушку, представляете, и целит прямо в меня, велит мне вызвать копов». Он сделал паузу, очевидно, ждал, что у Лорен от изумления глаза вылезут на лоб. «Вы вызвали? А что еще остается, когда тебе тычут пушкой прямо в физиономию? Вы представляете?» «Пытаюсь, Эрни. Что дальше?» «Она влетает в лифт, держит меня на мушке, пока не закрываются двери. Я вызываю копов, как было приказано. Как раз двое из ньюаркского подразделения ужинали в заведении по соседству. Через мгновение уже были здесь. Я сказал им, что она поднялась на пятый. Ну, и они тоже поднялись». «Вы говорили насчет скорой помощи?» «Наверное, ее вызвали те люди». «Люди? Копы?» «Нет, то есть, я хотел сказать, возможно, но, скорее всего, вызвали те женщины в номере». «В каком номере?» «Послушайте, я туда не поднимался, вообще ничего и никого не видел». Глаза Эрни сузились, превратившись в щелочки. «И не надо спрашивать, о чем я не знаю. Вы должны спрашивать лишь о том, что я лично видел или знаю наверняка. Разве нет?» «Здесь вам не зал суда», — отрезала Лорен. «Что происходило наверху?» «Да говорю же, не знаю. Кого-то там избили». «Кого?» «Сколько можно повторять? Не знаю я. Мужчину, женщину, чернокожего, белого». «Теперь ясно, что вы имеете в виду. И все равно не понимаю, почему вы спрашиваете меня? Почему бы вам не спросить?» Расскажи мне все, что знаешь, Эрни. У меня нет времени названивать по телефону. Зачем названивать? У вас же рация имеется. Вы можете связаться с копами, что были здесь. Эрни, в голосе Лорен звенела сталь. «Ладно, ладно, не заводитесь. Это был мужчина, белый, лет 30. Его выкатили на носилках. Что с ним случилось? Кто-то избил. Это случилось на 5-м этаже? Ну, судя по всему, да. Ты упомянул о женщинах в том номере, которые вызвали скорую помощь?» «Да-да, упомянул». Он улыбнулся, точно гордился этим. Лорен испытала желание вытащить пушку и прицелиться в него. «Сколько было женщин, а, Эрни?» «Их-то, ну, две. И одна из них та высокая, что целилась в тебя. Ага, а другая?» Эрни огляделся по сторонам, затем приблизился и прошептал Лорен на ухо. «Сдается мне, вторая была женой этого парня». «Которого избили? Угу. Что ты взял?» Он по-прежнему говорил очень тихо. «Да потому что она села в скорую помощь вместе с ним». «Почему ты шепчешь, Эрни?» «Стараюсь соблюдать конфиденциальность. На всякий случай». «Зачем, Эрни?» — промолвила Лорен. «С чего ты решил, что надо соблюдать конфиденциальность?» «Да потому что та другая женщина, ну, короче, его жена, она ночевала тут последние 2 дня, а его, ее мужа, здесь с ней не было». Он навалился грудью на стойку, у него дурно пахло изо рта. «И откуда ни возьмись, появляется муж. Завязывается драка. Как же иначе?» Он умолк и многозначительно приподнял брови. «А что произошло с амазонкой?» «То есть, что тыкала у меня стволом?» «Да, Эрни». Лорен с трудом сдерживала нетерпение. «Которая тыкала в тебя стволом?» «Да копы ее арестовали, надели наручники и все дела. А женщина, которую ты считаешь женой потерпевшего, та, что ночевала здесь 2 дня, имя ее знаешь?» Эрни отрицательно покачал головой. «Нет, извините, ни разу не слышал». «Она что же, не регистрировалась?» Он оживился. «Конечно, регистрировалась. И у нас остались данные о кредитной карте и все такое». «Замечательно». Лорен потерла переносицу кончиком указательного пальца. «Тогда почему бы, Эрни, тебе немного не поднапрячься и не посмотреть ее фамилию? Для меня, а?» «Да, сейчас посмотрим». Он повернулся к компьютеру и застучал по клавишам. Вроде она занимала номер 522. «Так, погодите-ка. Ага, вот он». Он развернул монитор к Лорен. Обитательницу номера 522 звали Оливия Хантер. Лорен молча смотрела на экран. Эрни указал на запись. «Вот видите, Оливия Хантер». «Да, вижу. И в какую, говоришь, они поехали в больницу?» «Бет Израиль. Вроде бы так сказали». Лорен протянула Эрни карточку с номером своего мобильного телефона. «Позвони, если вдруг вспомнишь что-нибудь еще. Непременно». И Лорен помчалась в больницу.